Думал, что и я там буду. Я не сразу поняла, о чем он. Джейк продолжал тараторить, с каждым словом все больше смущаясь, пока до меня не дошло, в чем дело. И тогда я поспешила его успокоить. «Да нет, Джейк, со мной все в порядке, даже слишком, и, конечно же, он на меня не злится. Дождешься от него». «Что?» — удивился Джейкоб. «Эдвард вовсе не рассердился, ни на меня, ни даже на тебя. Он такой великодушный, что я чувствую себя хуже некуда. Лучше бы наорал на меня или еще что. Ведь я же заслужила, причем гораздо больше, чем выговор. Только ему все равно. Он хочет, чтобы я была счастлива». «Он не рассердился?» — недоверчиво переспросил Джейкоб. «Нет, он для этого слишком добрый». Еще минуту Джейкоб не сводил с меня глаз, а потом нахмурился. «Черт побери!» — прорычал он. «Что случилось? Тебе больно?» Я беспомощно сплеснула руками, оглядываясь в поисках лекарства. «Нет!» — с отвращением проворчал он. «Ушам своим не верю. И он не предъявил тебе ультиматум или еще чего-нибудь в этом роде?» «Ничего подобного. Да что с тобой?» Джейкоб с мрачным видом покачал головой. «Вообще-то я надеялся, что он что-нибудь такое выкинет. Черт бы его побрал. Он лучше, чем я о нем думал». И его слова напомнили мне, как утром в палатке Эдвард отозвался о моральных качествах Джейкоба. «Правда. Эдвард не так сильно злился». «Значит, Джейк все еще надеется, все еще не сдается». Я вздрогнула. В сердце словно нож вонзили. «Джейк, он вовсе не притворяется», — тихо сказала я. «А, по-моему, еще как притворяется. Не меньше меня. Вот только он знает, что делает, а я нет. Но я же не виноват, что он лучше умеет морочить людям головы и заставлять их делать то, что ему хочется. У меня пока не хватает опыта». «Он вовсе не морочит мне голову?» «Еще как морочит. Когда ты, наконец, поймешь, что он совсем не такой ангелочек, каким ты его считаешь? По крайней мере, он не угрожал самоубийством, чтобы вынудить меня поцеловать его», — огрызнулась я. И тут же покраснела от стыда. «Стой! Давай сделаем вид, что ты ничего не слышал. Ведь я же обещала себе ни слова не говорить об этом». Джейкоб вздохнул и заговорил уже спокойнее. «А почему бы нет? Потому что пришла сюда вовсе не за тем, чтобы в чем-то тебя обвинять». «Но ведь так и было», — ровным голосом сказал он. «Я ведь это сделал». «Мне все равно. Джейк, я не сержусь». Он улыбнулся. «И мне все равно. Я знал, что ты меня простишь, и ничуть не раскаиваюсь. И сделал бы это снова. По крайней мере, я получил хоть что-то. Хотя бы заставила тебя понять, что ты в самом деле меня любишь. Это уже немало». «Разве? А не лучше ли было бы, если бы я по-прежнему оставалась в неведении?» «А тебе не кажется, что ты должна знать свои истинные чувства, чтобы однажды они не застигли тебя врасплох, когда будет слишком поздно, и ты уже станешь замужней вампирочкой?» Я покачала головой. «Нет, я не про себя. Я про тебя говорила. Тебе-то лучше или хуже от того, что я знаю свои чувства?» «Ведь это знание все равно ничего не меняет. Разве тебе не было бы проще, лучше, если бы я так ничего и не поняла?» И я задала вопрос совершенно серьезно, и Джейкоб не стал ерничать. «Лучше, когда ты знаешь», — подумав, ответил он. «Если бы ты так ничего и не поняла, то я бы всегда гадал, а не передумала бы ты, если бы поняла. Теперь я знаю и сделал все, что мог». Он судорожно вздохнул и закрыл глаза. На этот раз я не могла противостоять желанию утешить Джейкоба. Подошла к кровати и опустилась на колени у изголовья. На кровать сесть побоялась, чтобы не причинить Джейкобу боли случайным толчком. Я прижалась лбом к его щеке, и Джейкоб вздохнул.